Мама спала сидя. Видно, пришла с завода, упала в кресло и так и осталась сидеть, запрокинув серое лицо в потолок. Рот приоткрыт, чуть похрапывает, прическа растрепалась, и черная кудрявая прядь упала на плечо. Я сел рядом с ней на корточке и тихо поставил коробку на пол, чтобы, когда проснется, сразу увидела ее. Я надеялся уйти, но она вздрогнула, моргнула и перевела на меня ясный, будто даже не сонный взгляд. Времени у меня не было, поэтому я сказал, как есть. «Мама, я убил человека». «Мама, посмотри на пол, не споткнись. Все, что в коробке, потрать на себя, пожалуйста. Я люблю тебя, мама». Мама глупо улыбнулась мне. «Ты дурачок совсем?» «Я понял. Не верит. Пока не верит, конечно. Времени нет объяснять. Я ухожу, мама». В бороду скатываются слезы и пропадают, будто их и не было. Я давно не стыжусь плакать. В конце концов, кто увидит красные глаза и отекший нос? Я и сам-то их не могу разглядеть, не то что другие. Сколько бы я ни искал свое отражение в глянцевых лужах, в темной речной воде в безветренный день, я не находил в них ничего. Только деревья и облака. Оставив матери коробку, я вернулся за рюкзаком. Все походное и так было там, собирать ничего не пришлось. А потом обогнул дом, перелез через забор и спустился к реке. Я шел по зарослям, медленно переползая через ветки и карабкаясь по корням, чтобы не соскользнуть по глине в воду, чертыхаясь, пугая пищух и славок, пока не добрался до плотины. За ней лес. Лес. Лес. У нее красные, пламенно-красные волосы, собранные в хвост. Наверное, на своих сеансах она их распускает для пущего антуража. Или когда мужиков клеит. Хотя такое клеить не надо. Вон она на краю леса, сидит на поваленном пне. Пень весь покрыт рыжими ложными опятами. Ядовитыми, кстати. Но она бодро поддевает ножки красными ноготками и складывает в сумку мешок. Поднимает на меня глаза, и я жмурюсь, чтобы тягучее, темное из них не выплеснулось на меня, не задело, не запало в душу. «Помощь нужна, твоя, милый мой!» «Угу». Я смотрю на ее бедра в джинсах, открывающих косточки, на голую линию под пупком. «За мной иди!» И я послушно топчусь за ней непривычно маленькими шажками. Асфальтовая дорога уже близко. Стопу непривычно колют камешки, выбитые из дороги шинами проезжающих фур. Шаг, еще, еще, еще один, и... Стопы ошпаривает, и я отпрыгиваю на траву. Она смеется, низким лающим смехом. Красные пряди выбиваются и падают ей на лицо. В поселке ее зовут этой, знающей или просто ведьмой. А я зову ее Лиса. «Не так прытко, милый мой. Я ж тебе сюда все принесла. Вот, гляди», — говорит Лиса, отсмеявшись, и сует мне мешочек. Дергаю за края. «Фу, блядь! Что ты притащила?» «Сам не видишь? Похоронишь. Найдешь ивушку молодую серебристую, выроешь ямку в три кулака глубиной. Туда же положишь яйцо и веточку рябины. А как закопаешь, я три луны тебя не побеспокою». Я сжимаю челюсти. Что все это значит, можно только догадываться. Фиолетовый неоперившийся птенчик в мешке. Лиса, довольно выпрыгнувшая на дорогу, идет теперь, вихляя бедрами, прочь от леса к своим ведьмовским делам. Прикидываю, где растет такая ива, как ей надо, и поворачиваю к реке. Идти далеко, километров 7, к самому железнодорожному мосту. Зато тихо там. Можно сделать хорошую могилку, кому бы она ни предназначалась. Я думаю, хотел бы и я лежать сейчас скованной сырой подмерзающей по ночам землей, чтобы надо мной качала ветками ива, а по весне звонко перекрикивались иволги. Не лучше ли было так, застыть между корнями, уходящими в реку, вместо того, чтобы год за годом хоронить в лесу птенцов и неведомых тварей, Вместо того, чтобы мечтать однажды пересечь асфальтированное шоссе, перебежать переезд и оказаться в мире, где еще живет тот веснушчатый мальчик. Мир за пределами леса. Я иногда представляю, каким он стал. В руках у грибников я все чаще вижу мобильники с яркими цветными экранами. Они почти что растут у них из рук. Звонят, показывают карты. Такие раньше были только в кино. Однажды я смог вытянуть мобильник из расстегнутого кармана рюкзака. Вытащил и сразу уронил на траву. Все равно, что схватить уголь из костра. Парень в кислотно-зеленой шапке спохватился быстро. Пошуршал назад и сунул обратно в джинсы. Видимо, и это не для меня. Мне остается только виться вокруг леса и клянчить новости, выменивать на мелкие приказания. «Ягеля набери, перьев птичьих, травы какой скажу. Да только на рассвете собирай, и с молитвой. Присмыкаться перед ней, подсоблять в ее грязной злой ворожбе». Я спросил ее как-то. «Разве не просят тебя сделать что-то хорошее? Разве не просят кому-то помочь?» Лиса всплеснула руками. «Милый мой, как же не просят? Вот ты всю неделю по моему приказу куколку кормил». Я кивнул. Кормил. Куколку дубовую, немую, голую, со сжатым сурово ртом. Подносил ко рту красные освещенные нитки. «Кушай, куколка. Христом Богом прошу». «Разве не думал ты, зачем куколку кормишь?» Спросила тогда лиса и заглянула мне в глаза. «Ты куколку кормил, а в поселке в это время одна девочка на ноги встала, от болезни очнулась долгой и тяжкой». Я поднял брови.